Я, кажется, помешал? А, Джайлд? Нет, мы просто разговаривали. А, разговаривали? Да. Ой, мне надо в кухню. Там у меня пирог и картофель. И потом я должна приготовить шпинат. Я помогу вам. Нет. Джайлд. Тет-а-тет сейчас не очень полезно для здоровья. Вы, мистер Рен, не пойдете в кухню. И не будете подходить к моей жене. Но послушайте. Не подходите к моей жене, Рен. Она не должна стать следующей жертвой. Джайлз! Ах, вот что вы обо мне думаете. Именно это. По дому свободно разгуливает убийца, и мне кажется, что его приметы совпадают с вашими. Не только с моими. С чьими же еще? Вы слепой? Или притворяетесь слепым? Я думаю о безопасности своей жены. Я тоже! И я не собираюсь оставлять вас здесь, вдвоем с ней. Послушайте, вы какого черта? Джайлз, я прошу тебя. Кристофер, пожалуйста, уйдите. Я не уйду. Ну, Кристофер, я прошу вас. Кристофер, ну что вы? Хорошо, я выйду. Но я буду здесь за дверью, Молли.